Будь еще раз благословен, мой друг и сын Ананда, да будешь ты живым примером света всем тобой встреченным. А знаешь, тебя ждет Дория, не осмелившаяся войти в зал. Куда, я ей сказал, придешь ты? Дория, не осмеливающаяся войти в ту комнату, где нахожусь я? — воскликнул, смеясь своим металлическим смехом Ананда. — Да это какая-то иная, не моя Дория. Та, строптивица моя, не задумывалась отчитывать меня за все дела, хоть ни капли в них не понимала. — О, Ананда, ради всего святого, не продолжайте! — бросилась Дория к ногам Ананды через дверь, которую ей открыл флорентиец. — Я все теперь поняла. Все мои поступки и слова заставляют меня краснеть и страдать, и жаждать поступать теперь так, чтобы искупить свое поведение перед вами, — рыдала Дория. — Не отталкивайте меня теперь. — Мой бедный дружок, мой милый, дорогой строптивец, мой любимый, доверившийся мне и усомнившийся ученичок, — поднимая Дорию, необычайно ласково говорила Ананда, — не будем разбирать, что было в прошлом, темного и печального. Поблагодарим небо, что оно послало нам помощь могучей рукой флорентийца. Теперь, когда ты так кротко, чисто и верно выполнила все его задачи, когда сама поняла, как много ты потеряла, нарушив обет беспрекословного послушания, не будем тратить время на разбор прошлого, его нет больше, а возвращая его, ты попусту тратишь время, ибо в раскаянии нет творчества сердца, и мгновение твоей вечности, твое летящее сейчас, проносится пустым. Ободрись, мужайся. Нам с тобой предстоит много дел. Я читаю в тебе, как ты жаждешь просить меня не отправлять тебя в Америку, а оставить подле себя. Прежнюю Дорию я не смог бы убедить и остановить. Она набрала бы задач сверхсил, не послушалась бы моих советов, ринулась бы в бой невооруженной и снова была бы вынуждена выбыть из строя. Теперешняя же Дория молчит, ни о чем не молит и даже считает себя недостойной находиться подле меня. Успокойся, друг, я буду просить флорентийца оставить тебя. Надеюсь, что он даст согласие. Если же нет, мы подчинимся его решению. Легко, просто, весело. Пойдем со мной. Мне нужен секретарь. Я думаю, ты выполнишь часть запущенной мною работы. Сияя счастьем, глубоко тронутая и дважды, покоренная величием доброты Ананды, который не позволил себе и намека на упрек, Дория пошла за Анандой в приготовленные для него комнаты. Как только они вышли, хозяин снова появился в кабинете, и через несколько минут туда же уже входили мистер Тендель со старым адвокатом. Оба юриста изложили лорду Бенедикту новое осложнение в деле о завещании, виновницами которых являются пасторша и Дженни. Кроме протеста и официально поданного заявления, что сестры Цицилии у пастора никогда не было, а потому пасторша требует скрытый от нее мужем капитал, она и Дженни подали второе заявление, доказывая, что пастор был ненормален, почему они и требуют Алису домой. На послезавтра назначен вызов в судебную контору всех заинтересованных лиц, а через несколько дней состоится судебное разбирательство нового заявления пасторши. Старый адвокат кипел возмущением и говорил, что использовал все средства, стараясь убедить пасторшу в нелепости ее поведения. Но что какой-то молодой человек, которого она отрекомендовала как жениха Дженни, уверял ее в противном, называя себя юристом. Сегодня утром этот молодой человек явился к нему в контору и всячески старался его подкупить, за что и был изгнан с позором. Успокоив обоих юристов, дав им указание держаться твердо, говорить и поступать, руководствуясь одной истиной, лорд Бенедикт отпустил своих деловых гостей. Присев к столу, он написал два письма и вызвал слугу отправить их, сам же поднялся наверх и сказал Николаю, что выйдет сейчас из дому и вернется поздно вечером. Ему же поручает весь дом и усталого Ананду. Он отдал Николаю самое строгое распоряжение, чтобы никто из домашних никуда не отлучался и никого не принимал, пока он не возвратится. «Тебя я знаю, друг Николай, в твоей верности ни трещинки, ни пятнышка не сыщешь, но в эти дни может случиться всякий обман. Если Алиса вдруг получит письмо или привезенное кем-то известие, что умирающая мать желает с ней проститься, предупреди девушку, что это ложь». До поздней ночи не возвращался флорентиец, и все обитатели его дома, сгруппировавшись вокруг Ананды, терпеливо и спокойно ждали его. Только один человек не находил себе места, волновался и трепетал, сам не понимая, что с ним происходит. И это был Генри. То его бросало в жар, то он дрожал точно в ознобе лихорадки, хватаясь за голову и за сердце. — Что с тобой происходит, Генри? — спросил его, наконец, Ананда, когда юноша уже почти терял сознание. — Я сам не знаю, что со мной. Я полон беспокойства и волнения. Точно что-то грозит мне. Внутри у меня все дрожит, и я не в силах сдержаться. — Пойдем в мою комнату. Мы скоро вернемся, Николай, но если я понадоблюсь тебе экстренно, пошли за мной, Дорию. «Теперь, мой мальчик», — вводя Генри в свою комнату и закрывая дверь, — сказала Ананда, — «тебе приходится пожинать плоды зла, неосторожно сотканного тобой. Когда ты пошел против меня в Константинополе, ты приоткрыл себе дорогу злу. Не потому зло могло тебя коснуться, что оно было сильнее тебя, но потому только, что оно нашло себе лазейку, чтобы угнездиться в твоем сердце. Страсти и гордость затемнили твою интуицию, и ты взял от братца на письмо. Яд его, злой гипнотической воли, будь ты чист и верен, не смог бы отравить тебя. Но во взволнованную твою душу он пролился страхом, самомнением, отрицанием. Мои усилия любви спасли тебя от гибели и помог мне. Он защитил тебя увиденным тобою образом матери, ее чистой любовью, привел тебя на пароход капитана Джемса, а флорентиец несет на волне своей могучей воли, защищая от преследующих тебя друзей братцана.